Глава 16. Похищение. Во время обеда вокруг дома происходило нечто необыкновенное. С наступлением сумерек новые опричники стали являться по одному возле садовой ограды, возле забора, окружавшего двор, и, наконец, на самом дворе. Люди Морозова не обратили на них внимания. Когда настала ночь, дом был со всех сторон окружен опричниками. Стремянный Вяземского вышел из застольной, будто бы напоить коня, но, не дойдя к конюшне, он оглянулся, посмотрел на все стороны, подошел к воротам и просвистал как-то особенно. Кто-то к нему подкрался. — Все ли вы? — спросил Стремянный. — Все, — отвечал тот. — Много ли вас? — 50. — Добро. Ожидайте знака. — А скоро ли? Ждать надоело. — Про то знает князь. — Да слышь ты, хомяк, князь не велит ни жечь, ни грабить дома. — Не велит. Да что он мне, господин, что ли? — Видно, господин, коли Григорий Лукьяныч велел быть тебе сегодня у него в приказе. — Служить-то я ему послужу. Да только ему, а не Морозову. Помогу князю увести боярыню, а потом уж и мне никто не указывай. Смотри, хомяк, князь не шутит. Да что ты, с ума спятил? — сказал хомяк, злобно усмехаясь. Князь князем, а я сам по себе, коли мне хочется погулять. Кому какое дело? В то самое время, как разговор этот происходил у ворот, Морозов, остановив Серебряного, вошел наполовину Елены. Боярыня еще не ложилась. На голове ее уже не было кокошника. Густая полураспущенная коса упадала на ее белые плечи. Летник был на груди расстегнут. Елена готовилась раздеться, но склонила голову на плечо и забылась. Мысли ее блуждали в прошедшем. Она вспоминала первое знакомство с Серебряным, свои надежды, отчаяние, предложение Морозова и данную клятву. Ей живо представилось, как в Радуницу перед самой свадьбой она, по обычаю сирот, пошла на могилу матери, поставила под крестом чашу с красными яйцами, мысленно христосовалась с матерью и просила благословения на любовь и союз с Морозовым. Она верила в то время, что переможет первую любовь свою, верила, что будет счастлива за Морозовым. А теперь... Елена вспомнила о поцелуйном обряде, и ее обдало холодом. Боярин вошел, непримеченный ею, и остановился на пороге. На лицо его было сурово и грустно. Несколько времени смотрел он молча на Елену. Она была еще так молода, так неопытна, так неискусно в обмане, что Морозов почувствовал невольную жалость. — Елена, — сказал он, — отчего ты смутилась во время обряда? Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные страха. Ей хотелось пасть к его ногам и сказать всю правду, но она подумала, что, может быть, он еще не подозревает Серебряного, и побоялась навлечь на него мщение мужа. — Отчего смутилась ты? — повторил Морозов. — Мне понездоровилось, — отвечала Елена шепотом. — Так, тебе не здоровилось, но не телом, а душой. Болезнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена. Боярыня дрожала. Когда сего утра, — продолжал Морозов, — Вяземские с опричниками приехали в дом наш, я читал священное писание. Знаешь ли, что говорится в писании о неверных женах?» «Боже мой!» — произнесла Елена. «Я читал, — продолжал Морозов, — о наказании за прелюбодейство». «Господи! — умоляла боярыня. — Будь милостив, дружина Андреевич, пожалей меня. Я не столько виновна, как ты думаешь. Я не изменила тебе». Морозов грозно сдвинул брови. «Не лги, Елена, не мудрствуй, не умножай греха своего лукавой речью. Ты не изменила мне, потому что для измены нужна хоть краткая верность, а ты никогда не была мне верна. Дружина Андреевич, пожалей меня! Ты никогда не была мне верна. Когда нас венчали, когда ты своей великой неправдой целовала мне крест, ты любила другого». «Да, ты любила другого», — продолжал он, возвышая голос. «Боже мой! Боже мой!» — прошептала Елена, закрыв лицо руками. «Дмитриевна! А, Дмитриевна! Зачем не сказала ты мне, что любишь его?» Елена плакала и не отвечала ни слова. «Когда я тебя увидел в церкви, беззащитную сироту, в тот день, как хотели выдать тебя насильно за Вяземского, я решился спасти тебя от постылого мужа, но хотел твоей клятвы, что не посрамишь ты седых волос моих. Зачем ты дала мне клятву? Зачем не призналась во всем? Словами ты была со мною, а сердцем и мыслью с другим. Если бы знал я про любовь твою, разве я взял бы тебя? Я бы схоронил тебя где-нибудь в глухом поместье далеко от Москвы или свез бы в монастырь, но не женился бы на тебе. Видит Бог, не женился бы. Лучше было отойти от мира, чем достаться постылому. Зачем ты не отошла от мира? Зачем защитилась моим именем, как стеной каменную, а потом насмехалась мне с твоим полюбовником? Вы думали, Морозов стар? Морозов слаб? Нам легко его одурачить? Нет, господин мой, — взрыдала Елена и упала на колени, — я никогда этого не думала, ни в уме, ни в помышлении того не было. Да он же в ту пору был в Литве. При слове «он» глаза Морозова засверкали, но он овладел собою и горько усмехнулся. «Так, вы не в ту пору спознались, но позже, когда он вернулся, вы спознались ночью в саду у ограды, в тот самый вечер, когда я принял и обласкал его как сына. Скажи, Елена, ужели в самом деле вы думали, что я не угадаю вашего замысла? Дам себя одурачить, не сумею наказать жену вероломную и злодея моего, ее сводчика? Ужели чаял этот молокосос, что гнусное его дело сойдет ему с рук? Аль не читал он, что в книгах Левит написано: человек аще прелюбы содеет с мужнею женой, смертью да умрут прелюбодей и прелюбодейца. Елена с ужасом взглянула на мужа. В глазах его была холодная решительность. — Дружина, Андреич, — сказала она в испуге, — что ты хочешь сделать? Боярин вынул из-под опошня длинную пистолю. — Что ты делаешь? — вскричала боярыня и отступила назад. Морозов усмехнулся. — Не бойся за себя, — сказал он холодно. — Тебя я не убью. Возьми свечу. Ступай передо мною. Он осмотрел пистолю и подошел к двери. Елена не двигалась с места. Морозов оглянулся. — Свети мне, — повторил он повелительно. В эту минуту послышался на дворе шум, несколько голосов говорили вместе, слуги Морозова звали друг друга, боярин стал прислушиваться, шум усиливался. Казалось, множество людей врывалось в подклети, раздался выстрел. Елене представилось, что Серебряный убит по воле Морозова. Негодование возвратило ей силы. — Боярин! — вскричала она, и взор ее загорелся. — Меня! Меня убей! Я одна виновна! Но Морозов не обратил внимания на слова ее. Он слушал, наклоня голову, и лицо его выражало удивление. — Убей меня! — просила в отчаянии Елена. — Я не хочу! Я не могу пережить его! Убей меня! Я обманула тебя! Я насмехалась тебе! Убей меня! Морозов посмотрел на Елену, и если бы кто увидел его в это мгновение, тот не решил бы, жалость или негодование преобладали в его взоре. — Дружина Андреич! — раздался голос снизу. — Измена, предательство! Опричники врываются к жене твоей! Остерегись, дружина Андреич! То был голос Серебряного. Узнав его, Елена в неизъяснимой радости бросилась к двери. Морозов оттолкнул жену, задвинул запор и укрепил дверь на железный крюк. Поспешные шаги послышались на лестнице, потом стук сабель, потом проклятие, борьба, громкий крик и падение. Дверь затрещала от ударов. — Боярин! — кричал Вяземский. — Отопри, не то весь дом раскидаю по бревнам. — Не верю, князь! — отвечал с достоинством Морозов. — Еще не видано на Руси, чтобы гость бесчестил хозяина, чтобы силой врывался в терем жены его. Хмелен был мед мой. Он вскружил тебе голову, князь. Поди, выспись, завтра все забудем. Не забуду лишь я, что ты гость мой. — Отопри! — повторил князь, напирая дверь. — Афанасий Иванович, вспомни, кто ты. Вспомни, что ты не разбойник, но князь и боярин. — Я опричник! — Слышишь, боярин, я опричник, нет у меня чести. Полюбилась мне жена твоя, слышишь, боярин, не боюсь остудного дела. Всю Москву пущу на дым, а добуду Елену. Внезапно изба ярко осветилась. Морозов увидел в окно, что горят крыши людских служб. В то же время дверь, потрясенная новыми ударами, повалилась треском, и Вяземский явился на пороге, озаренный пожаром, с переломленной саблей в руке. Белая атласная одежда его была истерзана, по ней струилась кровь. Видно было, что он не без боя достиг до светлицы. Морозов выстрелил. Вяземского почти в упор, но рука изменила боярину. Пуля ударилась в косяк. Князь бросился на Морозова. Недолго продолжалась между ними борьба. От сильного удара рукоятью сабли Морозов упал навзничь. Вяземский подбежал к боярине, но лишь только кровавые руки его коснулись ее одежды, она отчаянно вскрикнула и лишилась чувств. Князь схватил ее на руки и помчался вниз по лестнице, метя ступени ее распущенную косой. У ворот дожидались кони. Вскочив в седло, князь полетел с полумертвой боярыней, а за ним, гремя оружием, полетели его холопи. Ужас был в доме Морозовых. Пламя охватило все службы, дворня кричала, падая под ударами хищников, сенные девушки бегали с воплем взад и вперед. Товарищи Хомяка грабили дом, выбегали на двор и бросали в одну кучу дорогую утварь, деньги и богатые одежды. На дворе над грудой серебра и золота, заглушая голосом шум, крики и треск огня, стоял Хомяк в красном кафтане. «Эх, весело!» — говорил он, потирая руки. «Вот пир так пир!» «Хомяк!» — вскричал один опричник. «Дворня увезла Морозова по реке. Догнать, аль не надо?» «А черт с ним!» «Не до него теперь! Эй вы! Все на двор, не то скоро задохнемся!» «Хомяк!» — сказал другой. «Что велишь делать с Серебряным? Не трогать его ни пальцем, приставить к нему сторожевых, чтоб глаз с него не сводили». «Отвезем его, милость, к слободе с почетом. Ведь видели вы, как он князь Афанасия Ивановича хватил? Как наших саблей крошил?» «Видели, видели!» «А будете в том крест целовать перед государем?» «Будем, будем, все будем крест целовать!» «Ну ж, смотрите! Теперь, чтобы никто не смел его обидеть, а как приедем домой, так уж Григорий Лукьяныч припомнит ему свою оплеуху, а я мои плети!» Долго еще шумели и грабили опричники, и когда поехали они, навьючив лошадей тяжелую добычей, то еще долго после их отъезда видно было зарево над местом, где недавно стоял дом дружины Андреевича. И Москва-река, протекая мимо, до самого утра играла огненными струями, как растопленным золотом. Глава 17. Заговор на кровь. Соседние люди, узнав о нападении опричников и видя зарево над двором Морозова, спешили запирать ворота и гасить огонь. «Господи!» — говорили, крестясь, те из них, мимо которых скакал Вяземский со своими холопами. «Господи, помилуй нас! Пронеси беду мимо!» И лишь топот коней удалялся, и брецанье броней замирало в пустых улицах, жители говорили: «Слава Богу, миновала беда!» И опять крестились. Между тем князь продолжал скакать и уже далеко оставил за собою холопей. Он положил на мысль еще до рассвета достичь деревни, где ожидала его подстава, а оттуда перевезть Елену в свою рязанскую вотчину. Но не проскакал князь и пяти верст, как увидел, что сбился с дороги. В то же время он почувствовал, что раны, на которые он сгоряча не обратил внимания, теперь причиняют ему нестерпимую боль. — Боярыня, — сказал он, останавливая коня, — мои холопи отстали. Надо обождать. Елена понемногу приходила в себя. Открыв глаза, она увидела сперва далекое зарево, потом стала различать лес и дорогу, Потом почувствовала, что лежит на хребте коня и что держит ее сильные руки. Мало-помалу она начала вспоминать события этого дня, вдруг узнала Вяземского и вскрикнула от ужаса. «Боярыня, — сказал Афанасий Иванович с горькой усмешкой, — я тебе страшен. Ты клянешь меня?» «Не меня кляни, Елена Дмитриевна. Кляни долю свою. Напрасно хотела ты миновать меня. Не миновать никому судьбы, не объехать конем суженого. Видно, из кони, боярыня, было тебе на роду написано, чтобы досталась ты мне». «Князь, — прошептала Елена, дрожа от ужаса, — клянет в тебе совести. Вспомни боярскую честь свою. Вспомни хоть стыд. Нет у меня чести, нет стыда. Все, все отдал я за тебя, Елена Дмитриевна. Князь, вспомни суд Божий. Не погуби души своей». «Поздно, боярыня, — отвечал Вяземский со смехом, — я уже погубил ее. Или ты думаешь, кто платит за хлеб-соль, как я, тот может спасти душу? Нет, боярыня, эту ночью я потерял ее навеки. Вчера еще было время, сегодня нет для меня надежды. Нет уж мне прощения в моем окаянстве. Да и не хочу я райского блаженства мимо тебя, Елена Дмитриевна!» Вяземский слабел все более. Он видел свое изнеможение, но тщетно крепился. Бред туманил его рассудок. «Елена, — сказал он, — я истекаю кровью. Холопи мои далеко. Помощи взять неоткуда. Быть может, через краткий час я отойду в пламень вечный. Полюби меня, полюби на один час, чтоб недаром отдал я душу сатане. Елена, — продолжал он, собирая последние силы, — полюби меня, прилука моего сердца, погубительница души моей. Князь хотел сжать ее в кровавых объятиях, но силы ему изменили, поводья выпали из рук, он зашатался и свалился на землю. Елена удержалась за конскую гриву. Не чуя седока, конь пустился вскачь. Елена хотела остановить его, конь бросился в сторону, помчался лесом и унес с собою боярыню. Долго мчались они в темном бору. Сначала Елена силилась удержать коня, но вскоре руки ее ослабли, и она, ухватясь за гриву, отдалась на Божью волю. Конь мчался без остановки. Сучья цеплялись за платье Елены. Ветви хлестали ее в лицо. Когда неслась она через поляны, освещенные месяцем, ей казалось, что в белом тумане двигаются русалки и манят ее к себе. Она слышала отдаленный, однообразный шум, повторяемый отголосками. Леший то ли хохотал, или что другое шумело, но звук становился все громче. Сердце Елены замирало от ужаса, и она крепче держалась за конскую гриву. Как нарочно конь скакал прямо на шум. Вот мелькнул огонек, вот как будто серебристый призрак махнул крыльями. Вдруг конь остановился, и Елена лишилась чувств. Она очнулась на мягкой траве, Вокруг нее разливалась приятная свежесть. Воздух был напитан древесным запахом. Шум еще продолжался, но в нем не было ничего страшного. Он, как старая знакомая песня, убаюкивал и усыплял Елену. Она с трудом раскрыла глаза. Большое колесо, движимое водою, шумя, вертелось перед нею, и далеко летели вокруг него брызги. Отражая луну, они напомнили ей алмазы, которыми девушки украшали ее в саду в тот день, когда приехал Серебряный. «Уж не в саду ли я у себя?» — подумала Елена. «Ужель опять в саду? Девушки! Пашенька! Дуняша! Где вы?» Но вместо свежего девичьего лица седая сморщенная голова нагнулась над Еленой, белая, как снег, борода почти коснулась ее лица. «Вишь, как Господь тебя соблюл, боярыня!» — сказал незнакомый старик, любопытно вглядываясь в черты Елены. «Ведь возьми конь, немного левее, прямо попала бы в плес». «Ну да и конь-то привычный», — продолжал он про себя. «Место ему знакомо, слава богу, не в первый раз на мельнице». Появление старика испугало было Елену. Она вспомнила рассказы про леших, и странно подействовали на нее морщины и белая борода незнакомца. Но в голосе его было что-то добродушное. Елена, переменив внезапно мысли, бросилась ему в ноги. «Дедушка! Дедушка!» — вскричала она. «Оборони меня! Укрой!» Мельник тотчас смекнул, в чем дело. Конь, на котором прискакала Елена, принадлежал Вяземскому. По всем вероятностям, она была боярыня Морозова, та самая, которую он пытался приворожить к князю. Он никогда ее не видел, но много узнал о ней через Вяземского. Она не любила князя, просила о помощи. Стало быть, она, вероятно, спаслась от князя на его же коне. Старик вмиг сообразил все эти обстоятельства. «Господь с тобою, боярыня», — сказал он, — «как мне оборонить тебя? Силен князь Афанасий Иванович, длинные у него руки. Погубит он меня, старика». Елена со страхом посмотрела на мельника. «Ты знаешь, — сказала она, — ты знаешь, кто я?» «Мало ли, что я знаю, матушка Елена Дмитриевна. Много на моем веку нажурчала мне вода, нашептали деревья. Знаю я довольно. Не обо всем говорить пригоже». «Дедушка, коли все тебе ведомо, ты, стал быть, знаешь, что Вяземский не погубит тебя, что он лежит теперь на дороге, изрубленный. Не его боюсь, дедушка, боюсь опричников и холопий княжеских. Ради Пречистой Богородицы, дедушка, укрой меня». «Ох-ох-ох», — сказал старик, тяжело вздыхая, — «лежит Афанасий Иванович на дороге изрубленный. Но не от меча ему смерть написана. Встанет князь Афанасий Иванович, прискачет на мельницу, скажет, где моя боярыня душа, зазноба ретива сердца мого. А какую дам я ему отповедь? Не таков он человек, чтобы толковать с ним, изрубит в куски». «Дедушка, вот мое ожерелье, возьми его, еще больше дам тебе, коли спасешь меня». Глаза мельника заблистали, Он взял жемчужное ожерелье из рук боярыни и стал любоваться им на месяце. — Боярыня! — Лебедушка моя! — сказал он с довольным видом. — Да благословит тебя прещедрый Господь и московские чудотворцы! Нелегко мне укрыть тебя от княжеских людей, коль не равно они сюда наедут. Только уж послужу тебе своею головою, авось Бог нас помилует. Еще не успел старик договорить, как в лесу послышался конский топот. — Едут, едут! — вскричала Елена. — Не выдавай меня, дедушка! — Добро, боярыня, сюда ступай за мною! Мельник поспешно повел Елену в мельницу. — Притаись здесь за мешками, — сказал он, запер за нею дверь и побежал к коню. — Ах, бог ты мой, как бы мне коня-то схоронить, чтоб не догадались! Он взял его за узду, отвел на другую сторону мельницы, где была у него пасека, и привязал в кустах за ульями. Между тем топот коней и людские голоса раздавались ближе, мельник, заперся в каморе, и задул лучину. Вскоре показались на поляне люди Вяземского. Двое из холопий шли пешие и несли на сплетенных ветвях бесчувственного князя. У мельницы они остановились. — Полно, сюда ли мы заехали? — спросил старший из всадников. — Сюда конь убежал, — отвечал другой. — Я след видел. — Да здесь же и знахарь живет. Пусть посмотрит князя. Опустите на землю его милость, да и сбережением. — Что, кровь не унимается? — Не дает Бог легче, — отвечали холопи. — Вот уж третий раз князь на ходу очнется, да и опять обомрет. Коли мельник не остановит руды, так и не встать князю, истечет до капли. Да где он, колдун проклятый? Видите его проворней? Опричники стали стучать в мельницу и в комору. Долго стук их и крики оставались без ответу. Наконец в коморе послышался кашель. Из прорубленного отверстия высунулась голова мельника. — Кого это Господь принес в такую пору? — сказал старик, кашляя так тяжело, как будто бы готовился выкашлять душу. — Выходи, колдун, выходи скорее, кровь унять! Боярин князь Вяземский посечен саблей. — Какой боярин? — спросил старик, притворяясь глухим. «Эх ты, бездельник!» — еще спрашивает. «Какой?» «Ну-ка, ломайте двери, ребята!» «Постойте, кормильцы, постойте! Сам выйду!» «Зачем ломать?» «Сам выйду!» «Ага, небось, услышал глухой тетерев!» «Не взыщи, батюшка!» — сказал мельник. «Вылезай, виноват, родимый!» «Тук на ухо! Иного сразу не пойму!» Да к тому ж, нечего греха таить. Как стали вы, родимые, долбить в дверь да в стену, я испужался. Подумал, оборони Боже, уж не станичники ли? Ведь тут кормильцы их самые засеки и притоны. Живешь в лесу со страхом, все думаешь, что, коли не дай Бог, навернуться. Ну-ну, разговорился, иди сюда, смотри. Вишь? Как кровь бежит. Что? Можно унять? А вот посмотрим, родимые. Эх, батюшки светы! Да кто же ты так секанул-то его? Вот, будь на полвершка пониже, как раз бы висок рассек. Ну, соблюл его Бог. А здесь-то плечо мало не до кости. Прорубано. Эх, должно быть, ловок рубиться, кто так хватил его милость. Можно ли унять кровь, старик? Трудно, кормилец, трудно. Сабля-то была наговорная. Наговорная? Слышите, ребят, я говорил наговорная, а то как бы ему одному семерых посечь? Так, так, — отозвались опричники, — квестима наговорная. Куды серебряному на семерых? Мельник все слушал и примечал. «Ишь, как руда точится!» — продолжал он. «Ну, как ее унять? Кабы сабля была не наговорная, можно бы унять. А то теперь оно, пожалуй, и теперь можно. Только я боюсь, как стану нашептывать, язык у меня отымется». «Нужды нет, нашептывай». «Да, нужды нет. Тебе-то нет нужды, родимый. А мне-то будет каково?» «Истома», — сказал опричник одному холопу, — «подай сюда кошель с морозовскими червонцами. На тебе, старик, горсть золотых. Коли уймешь руду, еще горсть дам. Не уймешь, дух из тебя вышибу». «Спасибо, батюшка, спасибо. Награди тебя Господь и все святые угодники. Нечего делать, кормильцы. Постараюсь хоть на свою голову горю пособить. Отойдите, родимые, дело глаза боится». Опричники отошли, мельник нагнулся над Вяземским, перевязал ему раны, прочитал «Отче наш», положил руку на голову князя и начал шептать: «Ехал человек стар, конь под ним кар, по ристаням, по дорогам, по притонным местам. Ты, мать, руда жильная, жильная телесная, остановись, назад воротись. Стар человек тебя запирает, на покой согревает. Как коню его воды не стало, так бы тебя, руда-мать, не бывало. Пух земля, одна семья, будь, по-моему, слово мое крепко». По мере того, как старик шептал, кровь текла медленнее и с последним словом совсем перестала течь. Вяземский вздохнул, но не открыл глаз. — Подойдите, отцы родные, — сказал мельник, — подойдите без опасения. Унялась руда, будет жив князь. Только мне худо. Вот уж теперь, замечаю, язык костенеет. Опричники обступили князя, месяц освещал лицо его, бледное как смерть, но кровь уже не текла из ран. И впрямь унялась руда. Вишь, старичина, не ударил лицом в грязь. — На тебе твои золотые, — сказал старший опричник, — только это еще не все. — Слушай, старик, мы по следам знаем, что этой дорогой убежал княжеский конь, а может, на нем и боярыня ускакала. — Кыли ты их видел? — Скажи. Мельник вытаращил глаза, будто ничего не понимал. — Видел ты коня с боярыней? Старик стал было колебаться, сказать или нет, но тотчас же он сделал следующий расчет. Кабы Вяземский был здоров, то скрыть от него боярыню было б ой как опасно, а выдать ее куда как выгодно. Но Вяземский, оправится ли, нет ли, еще бог весть. А Морозов не оставит услуги без награды. Да и Серебряный-то, видно, любит не на шутку боярыню, коль порубил за нее князя. Стало быть, — думал мельник, — «Вяземский меня теперь не обидит, а Серебряный и Морозов каждый скажет мне спасибо, коль я выручу боярню». Этот расчет решил его сомнения. «И слухом не слыхал, и видом не видал, родимые, — сказал он, — я не знаю, про какого коня, про какую боярню говорите». «Эй, не соврал бы ты, старик! Будь я анафема! Не видать мне царствия небесного! Вот пусть меня тут же громом хлопнет, коли я что знаю про коня, либо про боярню. А вот давай лучину, посмотрим, нет ли следов на песке». «Да нечего смотреть», — сказал один опричник. «Хотя бы и были следы, наши кони их затоптали. Теперь ничего не увидим». «Так нечего и смотреть. Отворяй, старик, комору, князя перенесть». «Сейчас, родимые, сейчас. Эх, стар я кормильцы, а то бы сбегал на постоялый двор, притащил бы вам браги да вина зеленчатого». «А дома разве нет?» «Нет, родимые, куда мне, убогому? Нет, ни вина, харчей, ни лошадям вашим корма. Вот на постоялом дворе там все есть. Там такое вино, что хоть бы царю на стол. Тесненько вам будет у меня, государи честные. И перекусить-то нечего. Да ведь вы люди ратные и без ужина обойдетесь. Кони ваши травку пощиплют. Вот одно худо, что трава-то здесь такая. Иной раз наестся конь, да так его разопрет, что твоя гора. Покачается, покачается, да и лопнет. Черт тебя дери, боровик ты старый! Что ж ты хочешь, чтобы наши кони перелопались? Оборони бог, родимые! Коней можно привязать, чтобы не ели травы. Ну, одну ночку не беда, и так простоят. А вас, государь, прошу покорно, уважьте мою комору. Нет в ней ни сена, ни соломы, земля голая. Здесь не то, что постоялый двор. Вот только как будете спать ложиться, так не забудьте перед сном прочитать молитву от ночного страха. Оно здесь нечисто. Ах ты, чертов кум этакий! Да провались ты с своей коморой! И с чем подчивать вздумал? Ребята, едем на постоялый двор. Далеко ль до Тудова, старик? Близко, родимый, совсем близко. Вот, ступайте эту тропою. Как выйдете на большую дорогу, повернете влево, проедете не более версты, тут вам будет и постоялый двор. — Едем, — сказали опричники. Вяземский все еще был в обмороке. Холопи подняли его и осторожно понесли на носилках. Опричники сели на коней и поехали вслед. Лишь только удалилась толпа и не стало более слышно в лесу человеческого голоса, старик отпер мельницу. — Боярыня! — Ушли, — сказал он, — пожалуй, в комору. — Ах ты, сотик мой заброшенный, как притаилась-то! — Пожалуй, в комору, лебедушка моя, там тебе будет получше. Он наслал свежего моху в углу коморы, зажег лучину и поставил перед Еленой деревянную чашку с медовыми сотами и краюху хлеба. — Ешь на здоровье, боярня, — сказал он, низко кланяясь. — Вот я тебе сейчас венца принесу. Сбегав еще раз в мельницу, он вынес из нее большую сулию и глиняную кружку. — Во здравие твое, боярня! Старик, как хозяин первый, опорожнил кружку. Вино его развеселило. — Выпей, боярыня! — сказал он. — Теперь некого тебе бояться. Они ищут постоялого двора. Найдут ли, не найдут ли, а уж сюда не вернутся. Не по такой дороге я их послал. — Ха-ха-ха! Да что ты, боярыня, венца не отведаешь? А, впрочем, и не отведывай. Это вино дрянь. Плюнь на него. Я тебе другого принесу. Мельник опять сбегал на мельницу и этот раз воротился с баклагою под мышкой и с серебряным кубком в руках. — Вот вино так вино! — сказал он, нагибая баклагу над кубком. — Во здравие твое, боярыня! Это вино и с кубком подарил мне добрый человек. Зовут его Перстнем. Ха-ха-ха! Здесь много живет добрых людей в лесу. Все они со мной в дружбе. Ешь, боярыня. Да что ж ты сотов не ешь? Это соты непростые. Таких сотов за 100 верст не найдешь. А почему они непростые? Потому что я пчелиное дело знаю лучше любого ведуна. Я не так, как другие. Я кожинное лето самой лучшей улей в болото бросаю водяному дедушке. На тебе, дедушка, кушай! А он, боярыня, дай бог ему здоровья, мою пасеку бережет. Ведь от него-то на земле и пчелы пошли. Как заездил он коня, да бросил в болото, так от этого-то коня и пчелы отроились. А рыбаки-то, вишь, закинули невод, да вместо рыбы и вытащили пчел. Эх, боярыня, мало ешь, мало пьешь. А вот посмотри, коли не заставлю тебя венца испить. Слушай, боярыня, во здравие. Во здравие князя. А князя, то есть не того, а серебряного. Дай бог ему здоровья. Вишь, как порубил того-то, то есть Вяземского-то. А боярин-то, дружина Андрей, во здравие его, боярня. Поживешь у меня денька два в похоронках, а потом куда хошь ступай. Хошь к дружине Андреевичу, хошь к серебряному, а мне какое дело? Во здравие твое! Чудно и болезненно отозвались в груди Елены слова пьяного мельника. Самые сокровенные мысли ее казались ему известны. Он как будто читал в ее сердце. Лучина, воткнутая в стену, озаряла его сморщенное лицо ярким светом. Серые глаза его были отуманены хмелем, но, казалось, проникали Елену насквозь. Ей опять сделалось страшно, она стала громко молиться. «Эхе-хе», — сказал мельник, — «молись, молись, боярыня, я этого не боюсь. Меня молитвой не испугаешь, ладаном не выкуришь. Я сам умею причитывать, я не какой-нибудь такой. Меня и водяной дед знает, и лесовой дед. Меня знают русалки и ведьмы, и кикиморы. А меня все знают. Меня, вот хошь, я их позову? Шиклу, ликлу. Господи, — прошептала Елена, — Шиклу, ликлу. Что, не идут? Постой, я их приведу. Бду, бду. Старик встал и, шатаясь и приплясывая, вышел из каморы. Елена в ужасе заперла за ним дверь. Долго мельник разговаривал за дверью сам с собой. — Меня все знают, — повторял он хвастливым, но уже неверным голосом. — И лесовой дед, и водяной дед, и русалки, и кикиморы. Но я не какой-нибудь такой. Меня все знают. Бду-бду. Слышно было, как старик плясал и притоптывал ногами. Потом голос его стал слабеть, он лег на землю, и вскоре раздалось его храпение, которое во всю ночь сливалось с шумом мельничного колеса. Глава 18. Старый знакомый. На другой день после разорения Морозовского дома пожилой ратник пробирался на вороной лошади в дремучем лесу. Он беспрестанно снимал шапку и к чему-то прислушивался. — Тише, Галка! Да полно те фыркать! — говорил он, трепля лошадь по крутой шее. — Видишь, какая неугомонная! Ничего расслушать не даст. Да фу ты пропасть! Никак и места не спознаю. Все липа да орешник. А когда в ту пору ночью ехали, кажись, смолою попахивало. И всадник продолжал путь свой. — Ты постой, Галка! — сказал он вдруг, натянув поводья. — Вот! Теперь опять как будто слышу. — Да стой ты смирно, эк тебя разбирает! — И вправду слышу. — Это уж не лес шумит. Это мельничное колесо. Видишь? Она, мельница, куда запряталась? Только уж постой. Теперь от меня не уйдешь, тетка твоя подкурятина. И Михеич, как будто опасаясь опять сбиться с дороги, пустился во всю прыть по направлению шума. — Ну, слава тебе, Господи! — сказал он, когда между деревьями стал виднеться поросший мхом сруб с вертящимся колесом. На силу-то догнал. А ты ведь чуть было не уморился. То впереди шум, то за самой спиной ничего не разберешь. Вот она и мельница. Вон с той стороны мы в ту пору с боярином подъехали, когда станишники-то дорогу указывали. Да как же это опять будет? В ту пору колесо было справа, а теперь слева. В ту пору комора стояла окном к мельнице, а дверью к лесу. А теперь стоит окном к лесу, а дверью к мельнице. Тьфу ты! Уж этот мне мельник! Ишь, как глаза отводит! Недаром же я и колесил целый день круг этого места. Кабы не боярина выручать, ни за что бы сюда не приехал. Михеич слез с своей галки, привязал ее к дереву, подошел с некоторую боязнью к мельнице и постучался в дверь. — Хозяин? — А, хозяин? Никто не отвечал. — Хозяин! — Хозяин! Внутри мельницы было молчание. Только жернова гудели, да шестерни постукивали. Михеич попытался толкнуть дверь, она была заперта. — Да что он, седой черт, спит, али притаился? — подумал Михеич и стал изо всей мочи стучать в дверь и руками, и ногами. Ответу не было. Михеич начал горячиться. — Эй, ты хрен! — закричал он. — Вылезай, не то огоньку подложу! Раздался кашель, и сквозь небольшое отверстие над дверью показалась белая борода и лицо, изрытое морщинами, среди которых светились два глаза ярко-серого цвета. Михеичу стало неловко в присутствии мельника. — Здравствуй, хозяин, — сказал он ласковым голосом. — Господь с тобою, — отвечал мельник. — Чего тебе, добрый человек? — Аль не узнал меня, хозяин? Ведь я у тебя, анамнясь, с боярином ночевал. — С князем-то? Как не узнать? Узнал? — Что ж, батюшка, с чем Бог принес? — Да что ж ты, хозяин, забился, как филин, в дупло. Или меня впусти, или сам выйди. Так говорить несподручно. — Постой, батюшка. Дай только хлебушка подсыпать. Вот я к тебе сейчас выйду. Да, — подумал Михеич, — посмотрел бы я, какого ты, чертов кум, хлеба подсыпешь. Я чай кости жидовские ведьмам на муку перемалываешь. Тут и завозу быть не может. Ишь, какая глушь! А коли-то все травой заросли. Ну вот, батюшка, я к тебе и вышел, — сказал мельник, тщательно запирая за собой дверь. На силу-то вышел. Довольно ты поломался, хозяин. Да что, куманек, живу ведь не на базаре, в лесу. Всякому отпирать не приходится, далеко ли до беды. Видно, что человек, а почему знать, хлеб ли святой у него под полой или камень-булыжник? «Вишь, мухомор!» — подумал Михеич, прикидывается, что разбойников боится. «А я чай, нет лешего, с которым бы детей не крестил». «Ну, батюшка, что тебе до меня? Ты мне расскажи, а я послушаю». «Да вот что, хозяин, беда случилась. Хуже смерти пришлось. Схватили окаянные опричники господина моего. Повезли к слободе с великою крепостью. Сидит он теперь, должно быть, в тюрьме. Горем крутит, горе мыкает, а за что сидит, одному Богу ведомо. Не сотворил никакого дурна ни перед царем, ни перед Господом. Постоял лишь за правду, за боярина Морозова, да за боярыню его, когда они лукавством своим среди веселья на дом напали и дотла разорили. Глаза мельника приняли странное выражение. «Ох-ох-ох-ох-ох», — сказал он, — «худо-кормилец, худо-кормилец, худо-карасю, когда в шум заплывет». Худо князю твоему в темнице сидеть. Хуже Морозову без жены молодой, еще хуже Вяземскому от чужой жены. Михеич удивился. Да ты почем знаешь, что Вяземский Морозова жену увез? Я тебе ничего про это не сказывал. Эх, куманек, не то одно ведомо, что сказывается. Иной раз далеко в лесу стукнет, близко отзовется. Когда под колесом воды убыло, знать есть засуха и за 100 верст, и будет хлебу недород велик. А наш брат-старик, живи себе молча, слушай, как трава растет, да мотай себе за ухо. Что ж, хозяин, уж не знаешь ли, как помочь боярину? Я вот все думал, догадал, раскидывал умом-разумом, ничего не придумал. Пойду, говорю, к доброму человеку, попрошу совета. Да, признаться, и тот молодец, на уме все мотался, а что проводил-то нас до тебя. Говорил мне тогда, коли понадоблюсь, говорит, боярину, приходи, говорит, на мельницу, спроси у дедушки, где Ванюха перстень. А я, говорит, рад боярину служить. За него, говорит, и живот положу. Ну, я к тебе и приехал, хозяин. Сделай божескую милость, научи, как боярина вызволить. А научишь, уж не забудет тебя князь Никита Романович. Да и я, горемышный, буду вечным слугою твоим. Провалиться бы тебе сквозь землю, тетка твоя подкурятина, — прибавил мысленно Михеич. — Вот кому довелось кланяться. — Что ж, батюшка, почему не попытаться горю пособить? Плохо дело, что и говорить. Да ведь ухватом и с полами горшки вымаются, а бывает и на льды, и зернышко из-под жорного цело выскочит. Всяко бывает. Какое кому счастье? Оно так, хозяин, при счастье и петушок яичко снесет, а при несчастье и жук забодает. Только бью тебе челом, научи уму-разуму, что мне теперь делать. Мельник опустил голову и стал как будто прислушиваться к шуму колеса. Прошло несколько минут. Старик покачал головой и заговорил, не обращая внимания на Михеича. «Ходит, ходит колесо кругом. Что было высоко, то будет низко. Что было низко, будет высоко. Слышу, далеко звонит колокол. Невесть на похороны, невесть на свадьбу. А кого венчать, кого хоронить, не слыхать. Вода шумит, не видать за великим дымом. Слетаются вороны издалека, кличут друг друга на богатый пир. А кого клевать? Кому очи вымать, и сами не чуют. Летят да кричат. Наточен топор, наряжен палач. По дубовым доскам побегут, потекут теплой крови ручьи. Слетят головы с плеч, да неведомо чьи. Михеич струсил. «Что ты, дедушка, говоришь такое, да еще и причитываешь, словно по покойнике?» Мельник, казалось, не слыхал Михеич. Он уже ничего не говорил, но только бормотал себе что-то под нос. Губы его без умолку шевелились, а серые глаза смотрели тускло, как будто ничего не видели. «Дедушка! А, дедушка!» И Михеич дернул его за рукав. Отозвался мельник и обратился к Михеичу, будто теперь только его заметил. «Что ты бормочешь, дедушка?» «Эх, куманек! Много слышится, мало сказывается. Ступай теперь путем дорогой, мимо этой сосны. Ступай все прямо. Много тебе будет поворотов и вправо, и влево, а ты все прямо ступай. Верст 5 проедешь, будет в стороне избушка. В той избушке нет живой души. Подожди там до ночи, придут добрые люди, от них больше узнаешь. А обратным путем заезжай сюда, будет тебе работа. Залетела жар птица в западню, отвезешь ее к царю Далмату, а выручку пополам». И, не дожидаясь ответа, старик вошел в мельницу и запер за собой дверь. «Дедушка!» — закричал ему вслед Михеич. «Да скажи мне толком, про каких-то людей говоришь? Про какую птицу?» Но мельник не отозвался на голос Михеич. И сколько тот не прислушивался, он ничего не мог услышать, кроме шума воды и стука колес. «Ишь, тетка его подкурятина!» — подумал Михеич. «Куда вздумал посылать? 5 верст будет избушка. В ней жди до ночи, а там черт знает, кто придет. Больше скажет. Послал бы я тебя самого туда, хрен эткий, кабы не боярин. Уж я бы дал тебе. Видишь, какой в самом деле. Тьфу! Ну, Галка, нечего делать, давай искать чертовой избушки!» И, сев на коня, Михеич присвистнул и пустился рысцой по направлению, указанному мельником. Глава 19. Русский человек добро помнит. Было уже поздно, когда Михеич увидел в стороне избушку, черную и закоптевшую, похожую больше на полуистлевший гриб, чем на человеческое жилище. Солнце уже зашло, полосы тумана стлались над высокой травой на небольшой расчищенной поляне. Было свежо и сыро, птицы перестали щебетать, лишь иные время от времени зачинали сонную песнь и, не окончив ее, засыпали на ветвях. Мало-помалу и они замолкли, и среди общей тишины слышно было лишь слабое журчание невидимого ручья, да изредка жужжание вечерних жуков. — Вишь, куда заехали? — — сказал Михеич, оглядываясь кругом, — и подлинно тут живой души нет. — Подожду. Посмотрю, кто такой придет, какого даст совета. — Ну, а коли, не дай бог, кто-нибудь такой придет, что... Тьфу! С нами крестная сила. Дал бы я карачуна этому мельнику, кабы не боярина выручать. Михеич слез с своей галки, стреножил ее путами, снял узду и пустил лошадку на волю Божию. — Щепли себе травку, — сказал он, — а я пойду в избу. Коли дверь не заперта, посмотрю, нет ли чего перекусить. Хозяйство, может, хоть и недоброе, да ведь и голод не тетка. Он толкнул ногой низенькую косую дверь. Странно раздался в этом безлюдном месте ее продолжительный скрип, почти похожий на человеческий плач. Когда, наконец, повернувшись на петлях, она ударилась в стену, Михеич нагнулся и вошел в избу. Его обдало темнотой и запахом остывшего дыма. Пошарив кругом, он ощупал на столе краюху хлеба и принялся убирать ее за обе щеки. Потом подошел к очагу, порылся в золе, нашел там горячие уголья, раздул их не без труда и зажег лучину, валявшуюся на лавке. Между печью и стеною были укреплены палати. На них лежало разное платье, между прочим, один парчевый кафтан, шитый как бы на боярина. На стене висела миссюрка с богатую золотую насечкой, но более всего привлек внимание Михеича, стоявший на косяке образ, весь почерневший от дыма. Он примирил его с неизвестными хозяевами. Михеич несколько раз на него перекрестился, потом погасил лучину, влез на палате, растянулся, покряхтел и заснул богатырским сном. Он спал довольно сладко, когда внезапный удар кулаком в бок свалил его с палати. — Это что? — вскричал Михеич, проснувшись уже на голой земле. — Кто это дерется? — Смотри, тетка твоя! Перед ним стоял детина со всклокоченной бородой, с широким ножом за поясом и готовился попочивать его новым ударом кулака. — Не замай! — сказал ему другой дюжий парень, у которого только что ус пробивался. — Что он тебе сделал, а? При этом он оттер товарища плечом, а сам уставился на Михеича и выпучил глаза. — Ишь, сядой! — заметил он с каким-то почтительным удивлением. — Да ты, тюлень, чего ввязался? — закричал на него первый. — Что он тебе, отец, али сват? — А то он мне, что старик. — Ишь, сядой! — Потому старик. — Я тебе говорю, не тронь, а серчаю. Громкий смех раздался между людьми, вошедшими толпой в избу. — Эй, хлопко, — сказал один из них, — берегись. Коли Митька осерчает, плохо будет. С ним, брат, не связывайся. — Леший с ним свяжется, — отвечал Хлопко, отходя в сторону. — Жили, жили в лесу, да и нажили медведя. Другие молодцы, все вооруженные, обступили Михеича и смотрели на него не слишком ласково. — Откуда кожан залетел? — спросил один из них, глядя ему прямо в глаза. Михеич, между тем, успел оправиться. — Э-э, — подумал он, — да это они-то и есть, станичники-то. — Здравствуйте, добрые люди. А где у вас тот, что зовут Ванюхой Перстнем? — Так тебе атамана надо? Чё ж ты прежде не говорил? Сказал бы сразу и не отведал бы тумака. — А вот и атаман, — прибавил другой, указывая на перстня, который только что вошел в сопровождение старого коршуна. — Атаман! — закричали разбойники. — Вот пришел человек, про тебя спрашивает. Перстень окинул быстрым оком Михеича и тотчас узнал его. — А, это ты, товарищ, — сказал он. — Добро пожаловать. — Ну, что его княжеская милость? Как здравствует с того дня, как мы вместе малютиных опричников щелкали? Досталось им от нас на поганой луже. Жаль только, что Малюта Лукьяныч ускользнул. Да что этот уволень Митька хомяка упустил? Не сдобровать бы ему меня в руках. Что я, чай, батюшка-царь, куда как обрадовался, как царевич-то увидал? Я, чай, не нашел, чем пожаловать князь Никиту Романовича. — Да, — отвечал со вздохом Михеич, — жалует царь, да не жалует псарь. Батюшка-государь Иван Васильевич, дай бог ему здоровья, таки миловал господина моего, только, видно, не угодил Никита Романович опричником окаянным. Правда, не за что им и любить нас. Перво в Медведевке мы их плетьми отшлепали, да в другорь на поганой луже Малюте оплюху дали. Да вот вчера на Москве боярин-таки порубил их порядком, а они, окаянные, навалились на него многолюдством, опрокинули, связали, да и повезли к слободе. Оно бы все ничего, да этот Малюта пёсий сын обнесет нас перед государем, выместит на князе свою оплеуху. — сказал перстень, садясь на скамью. — Так царь не велел повесить Малюту? — Да как же так? — Ну, про то знает его царская милость. — А что ж ты думаешь делать? — Да что, батюшка Иван, не знаю, как увеличать твое здоровье по изотчеству. Да величай, Ванюхой, и дел с концом. — Ну, батюшка Ванюха, я и сам не знаю, что делать. — А вось ты чего не пригадаешь ли? Ведь один-то ум хорош, а два лучше. Вот и мельник ни к кому другому, а к тебе послал. Ступай, — говорит, — к атаману, он поможет. Уж я, — говорит, — по приметам вижу, что ему от этого будет всякая удача и корысть богатая. Ступай, — говорит, — к атаману. — Ко мне. — Так и сказал, ко мне. — К тебе, батюшка, к тебе. Ступай, — говорит, — к атаману. Отдай от меня поклон, скажи, чтобы во что б ни стало выручил князя. Яде, — говорит, — уж вижу, что ему от этого будет корысть богатая. По приметам, дескать, вижу. Пусть во что б ни стало выручит князь. Яде, — говорит, — этой службы не забуду. А не выручит атаман князя, всякое, — говорит, — будет напасть на него. Исчахнет, — говорит, — словно былинка, совсем, — говорит, — пропадет. — Вот что, — сказал перстень, потупя голову и как будто задумавшись. — Уже ли вправду? — Исчахну? — Да, батюшка, и руки, и ноги, — говорит, — отсохнут. А на голове такая, — говорит, — пойдет дрянь, что не приведи Господи. Перстень поднял голову и пристально взглянул на Михеич. — А еще ничего не сказал мельник? — Как же, батюшка! — продолжал Михеич, поглядывая сбоку на дымящийся горшок щей, который разбойники поставили на стол. — Еще мельник сказал так. Скажи, дескать, атаману, чтобы он тебя накормил и напоил хорошенько, примерно как бы самого меня. — А главное, — говорит, — чтоб выручил князя. — Вот что батюшка мельник сказал. И Михеич посматривал на атамана, изведывая, какое впечатление произвели его слова. Но перстень взглянул на него еще пристальнее и вдруг залился самым громким, самым веселым смехом. — Эй, старина, старина! Так тебе и вправду мельник сказал, что, коли не выручу князя, так вот и пропаду. — Да, батюшка, — отвечал стремянный, немного запинаясь, — и руки, и ноги. — Хитер же ты, брат! — перебил перстень, ударив его по плечу и продолжая смеяться. — Только меня-то напрасно надувать вздумал. — Садись с нами, — прибавил он, придвигаясь к столу. — Хлеб да соль. На тебе ложку, повечерием. А коли можно помочь князю, я и без твоих выдумок помогу. Только как и чем помочь? Ведь князь-то в тюрьме сидит. — В тюрьме, батюшка. — В той самой, что на площади у Малютина дома? — Да уж ни в какой другой. Это будет покрепче. — А ключи ведь у кого? — У Малюты? Да как были мы в слободе, так бывало видели, как он хаживал в тюрьму пытать людей. Ключи бывало всегда с ним, а к ночи бывало он их к царю относит, а уж царь всем ведомо под самое изголовье кладет. — Ну так вишь ли, — сказал перстень, опуская ложку в щи, — какой тут бес твоему князю поможет? — Ну, говори сам. Какой бес ему поможет? Михеич почесал затылок. — Так ты видишь, что нельзя помочь? — Вижу, — отвечал Михеич и ложку бросил. — Стало и мне не жить на белом свете. Пойду к господину, сложу старую голову подле его головы, стану ему на том свете служить, коль на этом заказано. Ну, уж и отходную затянул. Еще, может, князь твой и не в тюрьме, тогда и плакать нечего. А коли в тюрьме, тогда и подумать. Слободу-то я хорошо знаю. Я туда прошедшего месяца медведя водил, и дворец знаю, все высмотрел. Думал себе, когда-нибудь пригодится. Постой. Дай поразмыслить. Перстень задумался. Нашел! Вскричал он вдруг и вскочил с места. Дядя Коршун, нас с тобой князь от смерти спас? Спасем и мы его. Теперь наша очередь. Хочешь идти со мной на трудное дело? Старый разбойник нахмурился и покачал кудрявую головой. — Что, Коршун, нечто не хочется тебе? — Да что ты, атаман, с ума, что ли, спятил? Аль не слыхал, где сидит князь? Аль не слыхал, что ключи днем у Малюты, а ночью у царя под изголовьем? Что тут делать? Плетью обуха не перешибешь. Пропал он, так и пропал. Нечто из-за него и нам пропадать. Легче ему, что ли, будет, когда с нас шкуру сдерут? Оно так, Коршун. Да ведь недаром пословица говорится. Долг платежом красен. Ведь не спаси нас в то время князь, где бы мы теперь были? Висели бы где-нибудь на березе, ветер бы нас покачивал. А каково-то ему теперь? Я чай думает себе, вот я в ту пору ребятушек вызволил из беды, теперь и они меня вызволят. А как бросим мы его? Да как поведут его казни? Тьфу! Скажет, что это за люди были? Воровать, разбойничать умеют, а добра-то не помнят. Только, скажет, кровь неповинную проливают, а христианина спасти не их дело. Я, скажет, за них Господу Богу и доброго слова не замолвлю. Пусть себе скажет, и на этом свету, и на том пропадают. Вот что скажет князь. Коршун еще более нахмурил брови, внутренняя борьба отразилась на суровом лице его, заметно было, что перстень удачно тронул живую струну в очерствелом его сердце. Но недолго продолжалась эта борьба. Старик махнул рукою. — Нет, брат, — сказал он, — пустое затеваешь. Своя рубаха ближе к телу. — Не пойду. — Ну, нет так нет, — сказал перстень. — Подождем утро, а вот что другое придумаем. Утро вечера мудренее. А теперь, ребятушки, пора бы и соснуть. Кто может Богу молиться, молись, а кто не может, так ложись. Атаман посмотрел искоса на коршуна. Видно, знал он что-нибудь за стариком. Ибо коршун слегка вздрогнул и, чтоб никто того не заметил, стал громко зевать, а потом напевать себе что-то под нос. Разбойники встали, иные тотчас влезли на палате, другие еще долго молились перед образом. Из числа последних был Митька. Он усердно клал земные поклоны, и если бы одежда и вооружение не обличали ремесла его, никто бы по добродушному лицу Митьки не узнал в нем разбойника. Не таков был старый коршун. Когда все улеглись, Михеич увидел при слабом мерцании огня, как старик слез с лежанки и подошел к образу. Несколько раз он перекрестился, что-то пробормотал и, наконец, сказал с сердцем: «Нет, не могу. Отчаял будет легче сегодня». Долго слышал Михеич, как коршун ворочался сбоку на бок, ворчал что-то про себя, но не мог заснуть. Перед рассветом он разбудил атамана. — Атаман, — сказал он. — Атаман! — Чего тебе, дядя? — Пожалуй, я пойду с тобой. — Веди, куда знаешь. — Что так? — Да так. Спать не могу. — Вот уж которую ночь не спится. — А назад не попятишься? Уж сказал, иду, так не попячусь. Ну, ладно, дядя коршун, спасибо. Теперь только бы еще одного товарища, а более не надо. Много ли ночи осталось? Уж слышно, птахи заиграли. Ну, так уж в волю полежено и вставать пора. — Митька, — сказал перстень, толкая под бок Митьку. — А? — отвечал, раскрыв глаза парень. — Хочешь идти с нами? — Куть! — Это тебе что за дело? — Спрашиваю тебя, хочешь ли идти со мной, да с дедушкой коршуном? — А для ча? — отвечал Митька, зевая и свесил ноги с палатей. — Ну, за это люблю. Иди, куда поведут. А не спрашивай, куть. Расшибут тебе голову. Не твое дело, про то мы будем знать. А тебе какая нужда? — Ну, смотришь, взялся за гуш, не говори, не дюш. Попятишься назад, раком назову. — Не назовешь, — отвечал Митька и стал обертывать ноги анучами. Разбойники начали одеваться. В чем состояла выдумка перстня и удачно ли он исполнил ее, узнаем из следующих глав. Глава 20. Веселые люди. В глубокой и темной тюрьме, которой мокрые стены были покрыты плесенью, сидел князь Никита Романович, скованный по рукам и ногам, и ожидал себе смерти. Не знал он, наверное, сколько прошло дней с тех пор, как его схватили, ибо свет ниоткуда не проникал в подземелье, но время от времени доходил до слуха его отдаленный благовест, и, соображаясь с этим глухим и слабым звоном, он рассчитал, что сидит в тюрьме более 3 дней. Брошенный ему хлеб был уже давно съеден, оставленный ковш с водою давно выпит, и голод, и жажда начинали его мучить, как непривычный шум привлек его внимание. Над головой его отпирали замок. Заскрипела первая наружная дверь темницы, шум раздался ближе, загремел другой замок, и вторая дверь заскрипела. Наконец отперли третью дверь, и послышались шаги, спускающиеся в подземелье. Сквозь щели последней двери блеснул огонь, ключ с визгом повернулся, несколько засовов отодвинулось, ржавые петли застонали, и яркий нестерпимый свет ослепил Серебряного. Когда он опустил руки, которыми невольно закрыл глаза, перед ним стояли Малюта Скуратов и Борис Годунов. Сопровождавший их палач держал высоко над ними смоляный светоч. Малюта, скрестив руки, глядел, улыбаясь, в лицо Серебряному, и зрачки его, казалось, сжимались и расширялись. — Здравствуй, батюшка-князь! — проговорил он таким голосом, которого никогда еще не слыхивал Никита Романович. Голосом протяжно вкрадчивым и зловеще мягким, напоминающим кровожадное мяуканье кошки, когда она подходит к мышеловке, в которой сидит пойманная мышь. Серебряный невольно содрогнулся, но вид Годунова подействовал на него благотворно. — Борис Федорович, — сказал он, отворачиваясь от Малюты, — спасибо тебе, что ты посетил меня. Теперь и умереть будет легче. И он протянул к нему скованную руку. Но Годунов отступил назад, и на холодном лице его ни одна черта не выразила участия к князю. Рука Серебряного, гремя цепью, опять упала к нему на колени. — Не думал я, Борис Федорович, — сказал он с упреком, — что ты отступишься от меня. Или ты только пришел на мою казнь посмотреть? — Я пришел, — ответил спокойно Годунов, — быть у допроса твоего вместе с Григорием Лукьяновичем. Отступаться мне нечего. Я никогда не мыслил к тебе. И только, ведая государева милосердия, остановил в ту пору заслуженную тобою казнь. Сердце Серебряного болезненно сжалось, и перемена в Годунове показалась ему тяжелее самой смерти. — Время милосердия прошло, — продолжал Годунов хладнокровно. — Ты помнишь клятву, что дал государю? Покоришь же теперь его святой воле. И если признаешься нам во всем без утайки, то минуешь пытку и будешь казнен скорую смертью. — Начнем допрос, Григорий Лукьянович. — Погоди. — Погоди, маленько, — отвечал Малюта, улыбаясь. У меня с его милостью особые счеты. Укороти его цепи, Фомка, — сказал он палачу. И палач, воткнув светоч в железное кольцо, вделанное в стену, подтянул руки Серебряного к самой стене, так что он не мог ими двинуть. Тогда Малюта подступил к нему ближе и долго смотрел на него, не изменяя своей улыбки. — Батюшка, князь, Никита Романыч, — заговорил он наконец, — не откажи мне в милости великой. Он встал на колени и поклонился в землю серебряному. — Мы, батюшка-князь, — продолжал он с насмешливой покорностью, — мы перед твоею милостью малые люди. Таких больших бояр, как ты, никогда еще своими руками не казнили, не пытывали. И когда просто приступить робость берет, кровь-то, вишь, говорят, не одна у нас в жилах течет. И Малюта остановился, и улыбка его сделалась ядовитее, и глаза расширились более, и зрачки запрыгали чаще. — Дозволь, батюшка-князь, — продолжал он, придавая своему голосу умоляющее выражение, — дозволь перед допросом для смелости-то на твою боярскую кровь посмотреть. И он вынул из-за пояса нож и подполз на коленях к серебряному. Никита Романович рванулся назад и взглянул на Годунова. Лицо Бориса Федоровича было неподвижно. — А потом, — продолжал, возвышая голос Малюта, — потом дозволь мне худородному из княжеской спины твоей ремней выкроить. Дозволь мне холопу боярскую кожу твою на конский чепрак снять. Дозволь мне, смрадному рабу, вельможным мясом твоим собак моих накормить. Голос Малюта, обыкновенно грубый, теперь походил на визг шакала, нечто между плачем и хохотом. Волосы серебряного стали дыбом. Когда в первый раз Иоанн осудил его на смерть, он твердо шел на плаху. Но здесь, в темнице, скованный цепями, изнуренный голодом, он не в силах был вынести этого голоса и взгляда. Малюта несколько времени наслаждался произведенным им действием. — Батюшка-князь! — взвизгнул он вдруг, бросая нож свой и поднимаясь на ноги. — Дозволь мне прежде всего тебе честно долг заплатить. И, стиснув зубы, он поднял ладонь и замахнулся на Никиту Романовича. Кровь серебряного отхлынула к сердцу. И к негодованию его присоединился тот ужас омерзения, какой производит на нас близость нечистой твари, грозящей своим прикосновением. Он устремил отчаянный взор свой на Годунова. В эту минуту подъятая рука Малюты остановилась на воздухе, схваченная Борисом Федоровичем. — Григорий Лукьянович, — сказал Годунов, — не теряя своего спокойствия, если ты его ударишь, он расшибет себе голову об стену, и некого будет нам допрашивать. Я знаю этого серебряного. — Прочь! — заревел Малюта. — Не мешай мне над ним потешиться! Не мешай отплатить ему за поганую лужу! Опомнись, Григорий Лукьянович! Мы отвечаем за него государю. И Годунов схватил Малюту за обе руки. Но, как дикий зверь, почуявший кровь, Малюта ничего уже не помнил. С криком и проклятиями вцепился он в Годунова и старался опрокинуть его, чтобы броситься на свою жертву. Началась между ними борьба. Светоч, задетый одним из них, упал на землю и погас под ногою Годунова. Малюта пришел в себя. — Я скажу государю, — прохрипел он, задыхаясь, — что ты стоишь за его изменника. — А я, — ответил Годунов, — скажу государю, что ты хотел убить его изменника без допроса, потому что боишься его показаний. Нечто вроде рычания вырвалось из груди Малюты, и он бросился из темницы, позвав с собою палача. Между тем, как они ощупью взбирались по лестнице, Серебряный почувствовал, что ему отпускают цепи и что он опять может двигаться. — Не отчаивайся, князь! — шепнул ему на ухо Годунов, крепко сжимая его руку. — Главное — выиграть время. И он поспешил вслед за Малютой, заперев предварительно за собою дверь и тщательно задвинув засовы. — Григорий Лукьянович, — сказал он Скуратову, догнав его у выхода и подавая ему ключи в присутствии стражи, — ты не запер тюрьмы. — Это к делать не годится. Не равно подумают ты заодно с Серебряным. В то самое время, как описанное происходило в тюрьме, Иоанн сидел в своем тереме, мрачный и недовольный. Незнакомое ему чувство мало-помалу им овладело. Чувство это было невольное уважение к Серебряному, которого смелые поступки возмущали его самодержавное сердце. А между тем не подходили под собственные его понятия об измене. Доселе Иоанн встречал или явное своеволие, как в боярах, омрачавших своими раздорами время его малолетства, или гордое непокорство, как в Курбском, или же рабская низкопоклонность, как во всех окружавших его в настоящее время. Но Серебряный не принадлежал ни к одному из этих разрядов. Он разделял убеждения своего века в божественной неприкосновенности прав Иоанна. Он умственно подчинялся этим убеждениям и, более привыкший действовать, чем мыслить, никогда не выходил преднамеренно из повиновения царю, которого считал представителем Божией воли на земле. Но, несмотря на это, каждый раз, когда он сталкивался с явной несправедливостью, душа его вскипала негодованием, и врожденная прямота брала верх над правилами, принятыми на веру. Он тогда, сам себе на удивление и почти бессознательно, действовал наперекор этим правилам, и на деле выходило совсем не то, что они ему предписывали. Эта благородная непоследовательность противоречила всем понятиям Иоанна о людях и приводила в замешательство его знания человеческого сердца. Откровенность Серебряного, его неподкупное прямодушие и неспособность преследовать личные выгоды были очевидны для самого Иоанна. Он понимал, что Серебряный его не обманет, что можно на него вернее положиться, чем на кого-либо из присяжных опричников. И ему приходило желание приблизить его к себе и сделать из него свое орудие. Но вместе с тем он чувствовал, что орудие это само по себе надежное, может неожиданно ускользнуть из рук его. И при одной мысли о такой возможности расположение его к Серебряному обращалось в ненависть. Хотя подвижная впечатлительность Иоанна и побуждала его иногда отказываться от кровавых дел своих и предаваться раскаянию. Но то были исключения. В обыкновенное же время он был проникнут сознанием своей непогрешимости, верил твердо в божественное начало своей власти и ревниво охранял ее от посторонних посягательств, а посягательством казалось ему всякое, даже молчаливое осуждение. Так случилось и теперь. Мысль простить Серебряного мелькнула в душе его, но тотчас же уступила место убеждению, что Никита Романович принадлежит к числу людей, которых не должно терпеть в государстве. Аще, — подумал он, — целому стаду, идущую одесную, единая овца идет ашую, пастырь ту овцу изъемлет из стада и закланию предает. Так подумал Иоанн и решил в сердце своем участь Серебряного. Казнь ему была назначена на следующий день. Но он велел снять с него цепи и послал ему вина и пищи от своего стола. Между тем, чтобы разогнать впечатление, возбужденное в нем внутреннюю борьбою, впечатления непривычные, от которых ему было неловко, он вздумал проехаться в чистом поле и приказал большую птичью охоту. Утро было прекрасное. Сокольничий, подсокольничий, начальные люди, все чины, сокольничья пути выехали верхами в блестящем убранстве с соколами, кречетами и челигами на рукавицах и ожидали государя в поле. Недаром из кони говорилось, что полевая потеха утешает сердца печальные, а кречетья добыча веселит весельем радостным старого и малого. Сколь не пасмурен был царь, когда выехал из слободы с своими опричниками, но при виде всей блестящей толпы сокольников лицо его прояснилось, местом сборища были заповедные луга и перелески в верстах в двух от слободы по Владимирской дороге. Сокольничий в красном бархатном кафтане с золотою нашивкой и золотою перевязью, в парчевой шапке, в желтых сапогах и в нарядных рукавицах слез с коня и подошел к Иоанну, сопровождаемый под сокольничьим, который нес на руке белого кречета в клобучке и в колокольцах. Поклонившись до земли, сокольничий спросил, «Время ли, государь, веселью быть?» «Время», — отвечал Иоанн, — «начинай веселье». Тогда сокольничий подал царю богатую рукавицу, всю испещренную золотыми притчами, и, приняв кречета от подсокольничьего, посадил его государю на руку. «Честные и доброхвальные охотники», — сказал сокольничий, обращаясь к толпе опричников. «Забавляйтеся и утешайтеся славную, красную и премудрую охотой, да исчезнут всякие печали, и да возрадуются сердца ваши!» Потом, обратясь к сокольникам, «Добрые и прилежные сокольники, — сказал он, — напускайте и добывайте». Тогда вся пестрая толпа сокольников рассеялась по полю, иные с криком бросились в перелески, другие поскакали к небольшим озерам, разбросанным, как зеркальные осколки, между кустами. Вскоре стаи уток поднялись из камышей и потянулись по воздуху, охотники пустили соколов, утки бросились было обратно к озерам, но там встретили их другие соколы, и они в испуге разметались, как стрелы, по всем направлениям. Соколы-дермлиги и разные челиги, ободряемые криками поддатней, нападали на уток, кто вдогонку, кто на перехват, кто прямым боем сверху вниз, падая, как камень на спину добычи. Отличились в этот день и Бедряй, и Смеляй, сибирские челиги и арбаси-анпрас, соколы-дикомыты и харьяк, и худяк, и малец, и палец. Досталось от них и уткам, и тетеревам, которых рядовые сокольники выпугивали бичами из зарослей. Чуден и красносмотрителен был лед разнопородных соколов. Тетерева беспрестанно падали, кувыркаясь в воздухе. Несколько раз утки в отчаянии бросались лошадям под ноги и были схвачены охотниками живьем. Не обошлось и без наклада. Молодик Гамаюн, бросившись с высоты на старого косача, летевшего очень низко, ударился грудью оземь и убился на месте. Астриц и Сарадум, два казанские розмытя, улетели из виду охотников, несмотря ни на свист податней, ни на голубиные крылья, которыми они махали. Но всех славнее и удивительнее выказал себя царский кречет, честник по прозванию Адраган. Два раза напускал его царь, и два раза он долго оставался в воздухе, бил без промаху всякую птицу и, натешившись вдоволь, спускался опять на золотую рукавицу царя. В третий раз Адраган пришел в такую ярость, что начал бить не только полевую птицу, но и самих соколов, которые неосторожно пролетали мимо него. Сокол Смышляй и соколий Челик Кружок упали на землю с подрезанными крыльями. Тщетно цари, все бывшие при нем сокольники, манили Адрагана на красное сукно и на птичьи крылья. Белый кречет чертил в небе широкие круги, подымался на высоту невидимую и, подобно молнии, стремился на добычу. Но вместо того, чтобы опускаться за нею на землю, Адраган после каждой новой победы опять взмывал кверху и улетал далеко. Сокольничий, потеряв надежду достать Адрагана, поспешил подать царю другого кречета, но царь любил Адрагана и припечалился, что пропала его лучшая птица. Он спросил у Сокольничего, кому из рядовых указано держать Адрагана. Сокольничий отвечал, что указано рядовому Тришке. Иоанн велел позвать Тришку. Тришка, чуя беду, явился бледный. «Человече, — сказал ему царь, — так ли ты блюдешь честника? На что у тебя вобило, коли ты не умеешь наманить честника? Слушай, Тришка, отдаю в твои руки долю твою. Коли достанешь Адрагана, пожалую тебя так, что никому из вас такого времени не будет. А коли пропадет честник, велю, не прогневайся, голову с тебя снять, и то будет всем за страх. А я давно замечаю, что нет меж сокольников доброго строения, и гибнет птичья потеха». При последних словах Иоанн покосился на самого Сокольничего, который, в свою очередь, побледнел, ибо знал, что царь ни на кого не косится даром. Тришка, не теряя времени, вскочил на конь и поскакал искать Адрагана, молясь своему заступнику, святому угоднику Трифону, чтобы указал он ему потерянного кречета. Охота меж тем шла своим чередом. Уже не по один час тешился государь, и уже много всякой добычи было ввязано в тарака, как новое зрелище обратило на себя внимание Иоанна. По Владимирской дороге тащились двое слепых. Один средних лет, другой старик с седою кудрявою головой и длинную бородой. На них были белые изношенные рубахи, а на полотенцах, перекинутых через плечи крест-накрест, висели с одной стороны мешок для собирания милостыни, а с другой — изодранный кафтан, скинутый по случаю жары. Остальные пожитки, как то гусли, балалайки и торбу с хлебом, они взвалили на дюжего молодого парня, служившего им вожатым. Сначала тот из слепых, который был помоложе, держался за плечо вожатого, а сам тащил за собой старика. Только молодой парень, видно, зазевался на охоту и забыл про товарищей. Слепые отстали от зрячего. Держась один за другого, они щупали землю высокими палками и часто спотыкались. Глядя на них, Иван Васильевич не мог удержаться от смеха. Он подъехал к ним ближе. В это время передний слепой оступился, упал в лужу и потянул за собою товарища. Оба встали, покрытые грязью, отплевываясь и броня вожатого, который смотрел, разиня рот на блестящих опричников. Царь громко смеялся. — Кто вы, молодцы? — спросил он. — Откуда и куда идете? — Проваливай, — отвечал младший слепой, не снимая шапки. — Много будешь знать, скоро состаришься. — Дурень! — закричал один опричник. — Аль не видишь, кто перед тобой? — Сам ты дурень! — отвечал слепой, выкатив на опричника белки свои. — Где мне видеть, коли глаз нетути? Вот ты дел другое. У тебя без двух четыре, так видишь ты и далее, и шире. Скажи, кто передо мной, так буду знать. Царь приказал молчать опричнику и ласково повторил вопрос свой. — Мы люди веселые, — отвечал слепой, — исходили деревни и села. Идем из Мурома в Слободу бить баклуши, добрых людей тешить, кого на лошадь подсадить, кого спешить. — Вот как, — сказал царь, которому нравились ответы слепого. — Так вы, муромцы, калашники, вертячие бобы. А есть еще у вас богатыри в Муроме? — Ну, как-нибудь, — отвечал слепой, не запинаясь. — Этот товар не переводится. Есть у нас дядя Михей, сам себя за волосы на вершок от земли подымает. Есть тетка Ульяна, одна ходит на таракана. Все опричники засмеялись. Царю давно уже не было так весело. Вот и вправду веселые люди, — подумал он. Видно, что не здешние. Надоели мне уже мои сказочники. Все одно и то же наладили, да уж и скоморохи мне наскучили. С тех пор, как пошутил я с одним неосторожно, стали все меня опасаться. Смешного слова не добьешься. Точно будто моя вина, что у того дурака душа не крепко в теле сидела. Слушай, молодец, что сказки сказывать умеешь? — Какова сказка? — отвечал слепой. — И кому сказывать? — Вот мы, анамнясь, рассказали старецкому воеводе сказку про козу косматую. — Да на свою шею. Коза-то, вишь, вышла сама воеводша. Так он нас со двора и велел согнать на костылявший затылок. Вперед не расскажем. Трудно описать хохот, который раздался между опричниками. Старецкий воевода был в немилости у царя. Насмешка слепого пришлась как нельзя более кстати. — Слушайте, человеки, — сказал царь, — ступайте в Слободу прямо во дворец. Там ждите моего приезда. Царь-де вас прислал. Да чтобы вас накормили и напоили, а приеду домой, послушаю ваших сказок. При слове «царь» слепые оробели. «Батюшка-государь!» — сказали они, упав на колени. «Не взыщи за нашу грубую мужицкую речь! Не вели нам головы сечь, по неведенью согрешили!» Царь усмехнулся испугу слепых и поехал опять в поле продолжать охоту, а слепые с вожатым побрели по направлению слободы. Пока толпа опричников могла их видеть, они держались один за другого и беспрестанно спотыкались, но лишь только Поворот дороги скрыл их из виду. Младший слепой остановился, оглянулся во все стороны и сказал товарищу: — А что, дядя Коршун, устал, небось, спотыкаться? Ведь пока дело-то недурно идет. Что-то будет далее. — Да что ты так брови-то понасупил, дядя? Аль жаль тебе, что дело затеяли? — Не то, — отвечал старый разбойник. — Уж взялся идти, небось, оглядываться не стану. Да только вот сам не знаю, что со мною сталось. Так тяжело на сердце, как отродясь еще не бывало. И о чем не задумаю, все опять то же да то же на ум лезет. А что тебе лезет на ум? Слушай, атаман, вот уж 20 лет минуло с той поры, как тоска ко мне прикочнулась, привалилась, а никто ни на Волге, ни на Москве про то не знает. Никому я ни слова не вымолвил. Схоронил тоску в душе своей, да и ношу 20 лет, словно жорнов на шее. Пытался был раз говеть в Великий пост, хотел попу все на духу рассказать, да молиться не смог, и говеть бросил. А вот теперь опять оно меня и душит, и давит. Кажется, вот как вымолвлю, так будет легче. Тебе-то сказать, и не так тяжело, как попу. Ты ведь и сам такой же, как я. Глубокая грусть изображалась на лице Коршуна. Перстень слушал и молчал. Оба разбойника сели на краю дороги. — Митька, — сказал Перстень вожатому, — садись-ка поодаль, да гляди в оба. Коли кого дозришь, махни нам. Да смотри, не забудь, ты глух и нем, слова не вырони. — Добро, — сказал Митька, — нябось, ня выроню. Типун тебе на язык, дурень эткий, не шкни. И с нами не говори. Привыкай молчать, не то как раз при ком-нибудь языком брякнешь, тогда и нас, и тебя поминай, как звали. Митька отошел шагов на 100 и лег на брюхо, уперев локти в землю, а подбородок в руки. — Ведь добрый парень, — сказал Перстень, глядя ему вслед, — а глуп, хоть кол на голове тиши. Пусти его только, разом проврется. Да нечего делать, лучше его нет. Он, по крайней мере, не выдаст, постоит и за себя, и за нас, коли, не дай бог, нам круто придется. Ну что, дядя, теперь никто нас не услышит. Говори, какая у тебя кручина. Эх, не вовремя она тебя навестила. Старый разбойник опустил кудрявую голову и провел ладонью по лбу. Хотелось ему говорить, да начать было трудно. — Вишь, атаман, — сказал он, — довольно я людей перегубил на своем веку, что и говорить. С молоду полюбилась красная рубашка, бывало, купец ли заортачится бабль, запищит, хвачу ножом в бок и конец. Даже и теперь, коли б случилось кого отправить, рука не дрогнет. Да что тут, не тебя уверять стать, я чай и ты довольно народу на тот свет спровадил. Не в диковинку тебе, так ли? Ну? — Что ж с того? — отвечал Перстень с приметным неудовольствием. — Да то, что ни ты, ни я, мы не бабы, не красные девицы. Много у нас крови на душе. — А ты мне вот что скажи, атаман. Приходилось ли тебе так, что как вспомнишь о каком-нибудь своем деле, так тебя словно клещами за сердце схватят и холодом и жаром обдаст с ног до головы, а потом гложет, гложет, так что хоть бы на свет не родиться. Полно, дядя. О чем спрашивать вздумал? Не такое теперь время. Вот, продолжал Коршун, а много уж и позабыл дел своих. Одного не могу забыть. Тому будет 40 лет. Жили мы на Волге, ходили на 9 стругах. Атаманом был у нас Данила Кот, а тебе еще и помину не было. Меня уже знали в шайке, и тогда уже величали Коршуном. Разбивали мы суда богатые и пристани грабили, а что бывало добудем, то всегда поровну делим. И никакого спору. Данила Кот не терпел. Кажется, чего бы лучше. Житье привольное, всегда сыты, одеты. Бывало, как нарядимся в цветные кафтаны, как заломим шапки да ударим в весла, да затянем удалую. Так в деревнях и городах народ на берег и валит, на молодцев посмотреть, на соколов ясных полюбоваться. А мы себе гребем да поем, во всю глотку заливаемся, из пищалей на ветер постреливаем, красным девкам подмигиваем. А иной раз, как посядем с копьями да с рогатинами, так струги наши словно лесом поросли. Хорошо было житье. Да подбил меня бес проклятый. Думаю себе раз. Что ж, я ведь больше других работаю. А корысть? Идет мне совсем ровная. И положил себе на мысль пойти одному на промысел, зашибить добычи, да не отдавать в артель, а взять на себя одного. Оделся нищим, почитай, как теперь, повесил на шею торбу, всунул за сапожник за анучу, да и побрел себя по дороге к посаду. Не пройдет ли кто? Жду себе, жду. Ни обозу, ни купца, никого не видать. Разобрала меня досада. Ну, добро ж, говорю, не дает Бог корысти, так теперь кто б не прошел, будь он хоть отец родной, дочь-ста беру. Только лишь подумал. Идет по дороге баба убогая, несет что-то в лукошке, лукошка холстом обернута. Лишь только поравнялась она со мной, я и выскочил из-за куста. «Стой, — говорю, — баба, — давай лукошка!» Она мне в ноги. «Что хочешь, бери, а лукошка не тронь!» думаю я, — так у тебя, видно, казна там спрятана!» Да и ухватился рукой за лукошка. «А баба голосит, ругать меня, кусать за руку! Я уж был больно сердит, что день даром пропал, а тут осерчал еще пуще!» Бес толкнул меня под бок. Я вытащил за сапожник, да и всадил бабе в горло. Как только свалилась она, страх меня взял. Ударился было бежать, да одумался и воротился за лукошком. Думаю себе, уж убил бабу, так будь же недаром. Взял лукошко, не раскрывая, да и пустился лесом. Отошел не более, как на пёсий брех. Ноги стали подкашиваться. Думаю себе, сяду, отдохну, да посмотрю, много ли казны добыл. Развернул лукошко, гляжу. Он там лежит малый ребенок, чуть живой и еле дышит. «Ах ты, бесенок!» — подумал я. Так вот, зачем баба не хотела лукошко отдавать. Так из-за тебя, проклятого, я грех на душу взял. Коршун хотел было продолжать, да замолчал и задумался. — Что ж ты с ребенком сделал? — спросил Перстень. Что ж его было, нянчить, что ли? Что сделал? Вести ему что? Старик опять замолчал. «Атаман, — сказал он вдруг, — как подумаю об этом, так сердце и защемит. Вот особливо сегодня, как нарядился нищим, то так живо все припоминаю, как будто вчера было. Да не только то время, а не знаю, с чего стало мне вдруг памятно и такое, о чем я давно уж не думал. Говорят, оно не к добру, когда ни с того, ни с другого станешь вдруг вспоминать, что уж из памяти вышиб». Старик тяжело вздохнул. Оба разбойника молчали. Вдруг свистнули над ними крылья, и бурый коршун упал кувырком к ногам старика. В то же время кречет Адраган плавно нырнул в воздухе и пронесся мимо, не удостоив спуститься на свою жертву. Митька махнул рукою, вдали показались сокольники. — Дядя, — сказал поспешно Перстень, — забудь прошлое, мы ведь теперь не разбойники, а слепые сказочники. Вон скачут царские люди, тотчас будут здесь. Живо, дядя, приосанься, закидай их прибаутками! Старый разбойник покачал головою. — Не сдобровать мне, — сказал он, показывая на убитого коршуна. — Это меня, — срезал белый кречет. — Вишь, и нет уж его. Убил, да и пропал. Перстень пристально посмотрел на него и с досадою почесал затылок. — Слушай, дядя, — сказал он, — кто тебя знает, что с тобою сегодня сталось? Только я тебя не волить не буду. Говорят, сердце вещун. Пожалуй, твое сердце и недаром чует беду. Оставайся, я один пойду в слободу. — Нет, — отвечал коршун. Я не к тому вел речь. Уж если такая моя доля, чтобы в слободе голову положить, так нечего оставаться. Видно, мне так на роду написано. А вот к чему я речь вел. Знаешь ли, атаман, на Волге село Богородицкое? Как не знать, знаю. А около того села в верстах в пяти места, что зовут Попов круг. И Попов круг знаю. А на Поповом кругу дуб старый, помнишь? И дуб помню. Только нет уж того дуба. Срубили его. Дуб-то срубили. Да пень оставили. Так что ж с того? А вот что. Я-то уж никогда Волги-матушки не увижу. А ты еще, статься может, вернешься на родимую сторонушку. Так когда будешь на Волге, ступай на Попов круг, отыщи пень старого дуба. Как отыщешь пень, сосчитай 90 ступней на закат солнечный. Сосчитаешь ступни и начинай рыть землю на том месте. Там, — продолжал коршун, понизив голос, — я в былое время закопал казну богатую. Довольно там лежит кробленников золотых и червонцев, и рублев серебряных. Откроешь клад — все будет твое. Не взять мне с собою казны на тот свет. А как иной раз подумаешь, что будешь там ответ держать за все, что здесь делал, так в ночное время индоморос по коже дерет. Ты бы, атаман, как не будет меня, велел по мне панихиду отслужить. Оно все вернее, да не жалей денег на панихиду. Заплати хорошенько попу, пусть отслужит как следует, ничего не пропустит. А зовут меня, ты знаешь, Амельяном. Это так только люди коршуном прозвали. А крестили ведь меня Амельяном. Так пусть поп отслужит панихиду по Амельяне, а ты уж заплати ему хорошенько, не пожалей денег, атаман. Я тебе казну оставляю богатую, на всю жизнь твою станет. Коршуна прервали подскакавшие сокольники. — Эй, вы убогие! — закричал один из них. — Говорите, куда полетел кречет? — Рад бы сказать, родимые, — отвечал перстень. — Да вот уж 40 годов глаза запорошило. — Как так? — Да пошел раз в горы с камней лыки драть. Вижу, дуб растет, в дупле жареные цыплят пищат. Я влез в дупло, съел цыплят, потолстел, вылезти не могу. Как тут быть? Сбегал домой за топором, обтесал дупло, да и вылез. Только тесам-то, видно, щепками глаза засорил. С тех пор ничего не вижу. Иной раз щи хлебаю, ложку в ух сую. Чешется нос, а я скребу спину. — А, так это вы, — сказал, смеясь сокольник, — те слепые, что с царем говорили. Бояре еще и теперь... Вам смеются. Ну, ребята, мы днем потешали батюшку государя, а вам придется ночью потешить его, царскую милость. Сказывают, хочет государь ваших сказок послушать. Дай бог здоровья его царской милости, — подхватил коршун, внезапно переменив приемы. Почему не послушать? Коли до ночи не свихнем языков, можем скрозь до утра рассказывать. «Ну, добро, добро!» — сказали сокольники. «В другой раз поблякаем с вами. Теперь едем кречета искать, товарища выручать. Не найдет Трифон Адрагана, быть ему без головы. Батюшка-царь не шутит». Сокольники поскакали в поле, перстень и коршун опять уцепились за Митьку и побрели по дороге к слободе. Не дошли они до первого подворья, как увидели двух песенников, которые бренчали на балалайке и пели во все горло. Как у нашего соседа весела была беседа! Когда разбойники с ними поравнялись, один из песенников, рыжий детина, с павлиньем пером на шапке нагнулся к перстню. — Уж дней 5 твой князь в тюрьме, — сказал он, шепотом продолжая перебирать лады. «Я все разузнал. Завтра ему карачун. Сидит он в большой тюрьме против Малютина дома. С которого конца петуха пускать?» «Вон с того», — отвечал перстень, мигнув на сторону противоположную тюрьме. Рыжий песенник щелкнул всеми пальцами по животу балалайки и, отвернувшись от перстня, будто и не с ним говорил, продолжал тонким голосом, как у нашего соседа весела была беседа.